Любовь Черникова. Весна в доме дракона. Рыцарь мечей. Глава первая. Эмили Миарон. Плетение получалось слишком сложным и требовало от меня максимальной концентрации. Зато некрасивое желтое пятно вот-вот исчезнет, а белая плотная ткань дорогих штанов станет первозданно чистой, а заодно непромокаемой. Идеально! Это заклинание было моей собственной разработкой, которой я очень гордилась. В детстве я так часто портила одежду, что пришлось научиться ее не только беречь, но и восстанавливать, избегая выволочек от мамы. «Почти, почти, еще немножко, вот так!» «Эмили!» Гнусаво растягивая гласные, проблеяла Анита. У моего волшебного зеркальца, оставшегося в сумочке на комоде, был слегка дрожащий, будем честны, не особенно приятный голос. «Не сейчас!» — процедила я сквозь зубы, едва не упустив плетение. «Что за дурацкая привычка болтать под руку? Неважно, кто там меня вызывает. Знает же, что в такой момент меня нельзя отвлекать». «Но, Эмили!» «Пусть оставит сообщение. Послушаю, когда закончу!» Снизошла я до ответа и прикрыла глаза. В этот же миг мою обнаженную шею пощекотало чужое дыхание, и я инстинктивно прянула в сторону. А с таким трудом созданное плетение исказилось до неузнаваемости и сорвалось с пальцев. Разложенные прямо на полу мужские штаны сморщились, словно расплавившись, когда их коснулась моя магия. Размер изделия безнадежно уменьшился. Прямо на глазах. А форма... Про форму я лучше промолчу. Назвать это штанами было уже невозможно, потому что у штанов не бывает третьей штанины. Короткой и там, где ей вовсе не место. Фу, как неприлично вышло. Теперь придется начинать все заново. А нет, не придется. Сделала я вывод, еще раз взглянув на то, что стало со злополучными штанами. Хана им пришла вот что. Их даже профессор кафедры магического чарования не восстановит. Ни за какие ковришки. Осталось только сжечь остатки в камине, и дело с концом. Не оборачиваясь, я рявкнула. «Гил, я что тебе сказала?» «Спрячься за ширмой и не высовывайся», — послушно повторил парень и добавил. «Чего сердишься, Эмили? Мне же просто интересно, я ни разу не видел, как зачаровывают одежду». Хозяин злосчастных штанов не испытывал ни грана раскаяния за содеянное. «И не увидишь», — мстительно огрызнулась я. Поддавшись порыву, носком туфельки поддела тряпку, в которую превратились штаны Гилберта Варсона, и швырнула их прямо в камин. Пламя с жадностью набросилось на пропитанную магией ткань, поглотив ее за считанные секунды. Остались только хлопья пепла. «Эй, Эмили, ты сдурела?» — возмутился парень. «Ты мне теперь должна! Еще чего!» Я круто повернулась и оторопела, уставившись на парня, который стоял позади меня на расстоянии трех шагов. Гилберт был одет в одну лишь праздничную рубашку, белоснежные труселя, которые были ему тесноваты, и носки. Камзол и сапоги он оставил за ширмой, где и сам должен был оставаться, пока я не закончу. Яркий зеленоглазый блондин с мощной челюстью и развитыми мускулами определенно был хорош собой. Но у меня его нелепый вид вызывал лишь недоумение, граничащее с острой неловкостью. «Чего ты выперся? Я ведь просила сидеть и не мешать!» — возмутилась я, не сводя взгляда с этих его неподобающих тесных труселей. Руки чесались их подправить, чтобы так сильно не натягивались на... В общем, не натягивались так сильно. Чары коррекции сплелись на кончиках пальцев сами по себе. Я едва смогла остановиться, чтобы не применить магию. «Что так смотришь? Нравлюсь?» Неверно понял мое внимание парень. «Нет!» Прозовев, я торопливо вскинула взгляд и уставилась в бесстыжие зеленые глаза. «Моей вины тут нет. Я двигался абсолютно бесшумно и никак не мог тебя отвлечь, детка», — хвастливо заявил он. «Признайся, ты не умеешь чаровать, а устроила все это нарочно, чтобы полюбоваться на лучшего парня в городе». Гилберт провел руками по собственным бедрам, красуясь. «Нет, я не выдумала. Он выпендривался. Вот и рубашку расстегнул так, чтобы продемонстрировать покрытую светлыми волосками грудь. Мне это ужасно не понравилось, учитывая, что мы находились вдвоем в гостевой спальне в доме леди Феннери, где проходил бал дебютанток в этом году. Леди Феннери — главная сплетница Санвали, а еще моя дальняя родственница. Если кто-нибудь из ее слуг нас заметит, мне хана. «Ты ведь все подстроил, да?» — догадалась я. «Твой друг нарочно наступил мне на подол, чтобы я облила тебя соком!» Выражение лица этого нахала подсказало, что я попала в десятку. «Ну зачем только я предложила все исправить? Хватило бы простых извинений, но нет же. Я решила козырнуть своим талантом, а теперь придется как-то выкручиваться». «Эмили!» — несчастной овечкой проблеяла Анита, и мне почудились нотки отчаяния в ее унылом голосе. Я направилась к выходу, чтобы взять свою сумку и выскользнуть в коридор. Но парень преградил мне путь, да еще и придержал за плечи. «Нет, детка, так не пойдет!» «Не называй меня так!» — психанула я и попыталась его оттолкнуть. «Бесполезно». «Ты же не думаешь сбежать, оставив меня в таком виде?» Гилберт развел руками, демонстрируя свой крайне непристойный вид. «Тебе что, трусы маловаты?» — поддела я его. Гилберт не смутился вопреки ожиданиям, напротив, подмигнул похабненько и заявил. «Это просто я местами большеват». «Фу!» — я отпрянула от него и скривилась. Гилберт довольно рассмеялся. «У тебя такое забавное лицо, Эми. «Да не переживай ты так, я просто подтруниваю. Но если серьезно, не сидеть же мне здесь с голым задом. Принеси хоть какие-то штаны». «Где я их возьму?» «Не знаю, укради, с шеи, с портьеры, мне без разницы. Ты испортила, ты решай проблему». «Иди ты в камин за своими штанами, Гил». Я снова попыталась проскользнуть мимо парня. «Эмили, Эмили, ты такая недальновидная. Неужели не понимаешь, что за все нужно платить?» «Требуешь с меня деньги?» — возмутилась я. «Я же не подонок какой-то, чтобы брать деньги с девушки. Поцелуй. Всего один поцелуй, и я сам решу свою проблему. Идет?» «Поцелуй!» — повторила я в недоумении. «То есть ты вот это все затеял только ради простого поцелуя?» «Почему же простого? Ради слюнявого, смачного, такого, от которого у тебя голова закружится и ноги держать перестанут». В красках, да еще и с мерзкими интонациями принялся расписывать Гилберт. «Считай, уже закружилась, а еще затошнила», — ответила я, сдавленно и хватаясь за горло. И правда дурно стало. Этот фарс следовало заканчивать. Интуиция вопила, что нужно убираться. Ей вторила Анита. «Эмили! Беда!» «Жди здесь, я найду тебе что...» Начала было я, рванув к двери. Гилберт попытался схватить меня за руку, инстинктивно я отдернула свою, да только на кончиках моих пальцев все еще притаилось заклинание коррекции. Оно сорвалось от резкого жеста. Рубашка и труселя парня, а также подол моего бального платья, над которым я трудилась целый месяц, лентами опали на пол. Не ожидая столь ошеломительного эффекта, мы на секунду опешили, а затем Гил, сверкая алыми ушами, спрятал в ладошках то, что мне видеть совершенно не полагалось. Я, смертельно побледнев, свела края юбки, закрывая прореху. Больше мы не успели ничего сказать или сделать, потому что дверь гостевой спальни распахнулась, и на пороге появилась целая делегация во главе с хозяйкой дома, леди Феннори.